Прощаю. Вот эти слезы я заслужил. Прекращаю. И мамины слезы, и как красная речка внизу. Этим самым миром Богу зачли, ну, мамины слезы тихи. Как красная